песню я пою. Тебе, Господь мой, милый Иисус, так благодарен я за все, за крест и жертву, милый Иисус. Простую песню я пою тебе, Господь мой, так благодарен я за все, за крест и жертву, мой милый Иисус. Так счастлив я, что нашел ты меня, лишь хочу я всегда ты жертву, мой милый Иисус. Так счастлив я, что нашел ты меня, лишь хочу я всегда я, что